Бритва в холодильнике. Глава первая. «Эрвин Кузьменко — жулик», — заявил Михаил Хонда, руководитель цеха аккумуляторов энергии. «Ты, конечно, не согласен, Эдуард». Эдуард Анадырин, директор энергозавода, только грустно улыбнулся. «Я всегда считал Эрвина гениальным, и даже авария в твоей лаборатории не переубедила меня». Рой поглядел на третьего собеседника, главного инженера завода Клавдия Стаковского. Тот еще не высказал своего мнения. Клавдий иронически пожал плечами и негромко сказал: «Вероятно, вы оба правы. В Эрвине совмещаются крупный ученый и мелкий жулик. И от того, какое свойство берет верх, зависит успех в твердом консервировании энергии». «Зависел», — с горечью поправил Хонда. «О возобновлении работы еще долго не говорить. Боюсь, друг Рой, ваш заказ на ядерные конденсаторы в этом году не будет выполнен. После гибели Карла Ванина и выхода из строя самого Эрвина некому продолжить их работу. Только они разбирались в твердом консервировании энергии». «Как здоровье Кузьменко?» — спросил Рой. «Кузьменко жив и, вероятно, от гибели ускользнет. Такие, как он, и в огне не горят, и в воде не тонут. Единственный выход для вас, по-моему, переориентироваться на лучевые аккумуляторы. Они гораздо мощнее». «Они гораздо крупнее, друг Михаил», — возразил Рой. «А в нашей с Генрихом конструкции плазмохода габариты — важнейший параметр. Вы хотели показать место, где совершилась авария, не так ли?» «Пойдемте, Рой». Анадырин встал первым. В отличие от раздраженного Михаила Хонды, руководитель энергозавода старался сохранить спокойствие. Во всяком случае, не хотел создавать у представителя Академии наук плохого впечатления о себе. Клавдий Стаковский тоже не навязывал своих оценок, только усмехался, когда Хонда очень уж выходил из себя. Усмешка была выразительнее слов. Этот человек понравился Рою еще при знакомстве на космодроме. В его спокойствии, в его светлых, веселых глазах, ровном разговоре, пронизанном легкой иронией, была привлекательность непростоты. Рой любил людей, сразу не открывающихся. Странности события лучше обсуждать с немногословным Клавдием, а не с импульсивным Хондой и не с дипломатично вежливым Анадыриным. Сектор конденсации энергии размещался в стороне от остальных цехов. Это было самое опасное местечко на заводе, считавшемся и без него самым опасным предприятием на Меркурии. Роя еще на космодроме предупредили, что на Меркурии вообще, а на заводе в особенности, все подчинено строжайшей регламентации. Люди, привыкшие на Земле держать себя вольно, здесь не задерживались и часа. Услышав, что ходить надо только по охлажденным дорожкам, носить только жаронепроницаемые костюмы, по сторонам не глазеть, на небо не засматриваться даже в светофильтрах, Рой поинтересовался: «А можно ли у вас плевать?» На что получил немедленный ответ: «Лучше воздерживаться. Бывали несчастья и от неосторожных плевков». Ответ даже не звучал иронически. «Садитесь в капсулу. Можно идти по туннелю, но это довольно далеко», — сказал Анадырин, открывая дверь сигаровидного электровагона. Передвижение на Меркурии, это Рой знал, обычно совершалось в таких снарядах, мчавшихся в трубах. Сектор конденсации энергии по земным понятиям мог сойти за немалый завод. Хонда спросил, не хочет ли Рой смотреть все помещения, их 38, в том числе 14 лабораторий. Рой пообещал первое же свободное время отдать экскурсионному любопытству, но сейчас его интересует та единственная лаборатория, где выполнялись его заказы на твердую энергию и где погиб во время непонятной аварии ее руководитель Карл Ванин. Рой вежливо уточнил: «Я верно сформулировал причину аварии? Непонятная». «Непонятная, конечно. Это все мы понимаем», — проворчал Хонда и, внезапно вспыхнув, сердито добавил: «А еще больше безобразная, возмутительно безобразная». Он с таким негодованием поглядел на Роя, словно тот был виновником непонятной безобразной аварии. Рой подумал, этот человек, Михаил Хонда, не разберется в сути несчастья. У таких раздражение заменяет понимание. Вслух он сказал с учтивой многозначительностью. Привычка заставляет собеседников взвешивать свои слова, когда разговаривает с ним. «Я попрошу во время осмотра подробней объяснить, в чем вы находите то, что назвали возмутительным безобразием несчастья. Мне кажется, определение подобного скорее психологического, чем физического свойства весьма интересно, если обоснованно, конечно». Потому как покраснел Хонда, Рой понял, что удар попал в цель. Хонда больше не будет навязывать ему описание своих чувств. Повеселевшие глаза Стаковского показывали, что главный инженер внутренне расхохотался. А Надырин что-то учуял, но не разобрался. Сперва с недоумением посмотрел на разозленного Хонду, потом на Роя. Рой отвлек директора от посторонних мыслей. «Стало быть, взрыва энергопластинки не было. Именно так вы написали в докладе на Землю». «Совершенно верно, друг Рой. Если бы взорвалась хоть одна пластинка цеха, не осталось бы и кучки пыли. В лаборатории твердого конденсирования не пострадал ни один аппарат. Карл Ванин был испепелен молнией лучевого генератора, включенного по страшной ошибке, несколько раньше, чем следовало по программе». «И по другой страшной ошибке, нацеленного на Карла, а не в горнило консервирующей печи», — добавил Хонда. Лаборатория твердого конденсирования энергии, Рой не сразу дознался, что термин «твердое конденсирование» — местный жаргон, укоренившийся так прочно, что стал проникать и в документы, мало отличалась от других индустриальных лабораторий. Узкое и длинное помещение заполняли громоздкие механизмы и установки. Накопители энергии, Анадырин широким жестом обвел один ряд установок, преобразователи энергии, показал он на второй ряд механизмов и остановился в торце помещения. Здесь выстроились приземистые аппараты, похожие на громадные сундуки. «Последняя стадия переработки энергии — твердое консервирование», — сказал он торжественно. «Можете посмотреть, друг Рой, на нашу товарную продукцию. К сожалению, экземпляр не доделан, но представление о нем получить можно». Он вынул из последнего аппарата продолговатую пластинку и подал Рою. Тот еле удержал ее в руках, так она была тяжела. «В 8 раз плотнее железа, в 3 раза тяжелее самого тяжелого естественного металла осмия». Уже это одно тяжесть внушало почтение. Еще больше внушало почтение то, что Рой знал из теории твердых энергетических конденсаторов. Одна сторона пластинки была зеленой, другая — красной. Их можно было хоть 100 раз класть красной стороной на красную, зеленой — на зеленую, но если складывались разноцветные стороны, 2 сомкнувшиеся пластинки становились генератором энергии, и мощность его определялась силой прижатия одной пластинки к другой. «Посмотрите на генератор в сборке, друг Рой». Надырин подал Рою нечто вроде чемоданчика с гибкими шлангами отвода энергии. «Вот этот движок сбоку управляет пружинами сжатия, а величина сжатия — выдачи энергии. В минимуме энергии не больше, чем от электрической лампочки. А в максимуме она равна той, что развивает двигатель межпланетного лайнера». Надырин вздохнул. «Сколько, знаете, мы связывали надежд с этим уникальным аккумулятором? Такие двигатели планировались создать на его основе и даже не завершили опытного образца». Рою давно следовало отложить в сторону недоделанный аппарат, похожий на ручной чемоданчик, и приступить к делам более важным. А он все гладил пальцами шероховатые черные бока, все крутил регулятор настройки, все вслушивался в сухой скрип пружин, сжимавших одна другую, вместо того, чтобы сжимать чудодейственные конденсаторы, 2 небольшие, сомкнувшиеся разноцветными сторонами пластинки. Именно о таком двигателе, компактном и мощном, сердцем которого должен был стать этот ящичек, и мечталось ему с Генрихом, когда брату явилась идея торпедообразного аппарата, способного невредимо прорезать толщи плазмы, нагретой до звездных температур. Какой шальной поначалу показалась идея, как он высмеивал тогда сумасбродные фантазии брата, и как все обрело реальность, когда на Меркурии приняли заказ на твердые энергоконденсаторы. И Генрих и он сжились с мыслью, что плазмоход будет изготовлен не позднее будущего года, и тогда же отсюда с Меркурия нырнет в бушующее озеро плазмы, именуемое солнечным пятном. Именно в будущем году ожидают самое интенсивное в столетии пятнообразование. Уже и обещания такие были даны боячику, уже отбоя не стало от смельчаков, просящихся в экипаж плазмохода. Вины его и Генриха в том, что фантазия так и останется фантазией, нет. Но огорчения от этого не меньше. Рой повернулся к Хонде. «Вы сказали, что первым прибыли на место трагедии и успели поговорить с умирающим Карлом. Я бы хотел узнать, как все происходило». Хонда переходил с места на место, показывая, кто где стоял и что делал. Вот на этой подставке покоился лучевой генератор. Он и сейчас здесь стоит. Этот ящик с дулом, похожим на пушечное, великое творение лаборатории твердого конденсирования, он даже сильнее выразится, величайшее из созданий Карла Ванина, несравненного экспериментатора и его помощника бессовестного Эрвина Кузьменко, устроившего аварию. Карл наклонился над столом. Он вкладывал пластинку в конденсаторную печь на деконденсацию. Он собирался щелкнуть затвором и отойти. После этого Эрвин должен был сфокусировать лучевой генератор в горниле печи и включить конденсацию. А Эрвин включил генератор раньше. Карл еще не отошел. Карла всего охватило пламенем. Эрвин тоже попал в огонь. Сигнализация оповестила все уголки цеха о несчастье в лаборатории. Все сразу же ринулись сюда. Он, Михаил Хонда, примчался первым. Он уже говорил об этом, но спасти Ванина не удалось. Он прожил всего несколько минут. Эрвин пострадал меньше, но тоже с неделю боролся со смертью. Врачи теперь выздоровление гарантируют. Жулики всегда выворачиваются из беды. А честные люди всегда страдают. Рой сердито прервал Хонду. Вы не находите, что слово «жулик», непрерывно вами произносимое, не соответствует сути события? Если Эрвин Кузьменко сознательно направил генератор на Карла Ванина, то Эрвин преступник. А если это произошло неумышленно, то Эрвин тоже пострадавший. Не вижу жульничества в том, что человек неделю боролся со смертью. Второе напоминание о том, что надо сдерживаться в оценках, подействовало сильнее, чем первое. Руководитель цеха аккумуляторов энергии смешался. Теперь он говорил извиняющимся тоном, почти оправдывался. Что вы, какое преступление? И мысли такой не было. Несчастье, конечно, и расхлябанность, граничащая с безответственностью. Эрвин любит демонстрировать свое пренебрежение к людям. Вы в этом убедитесь при первом же разговоре с ним. Если он согласится разговаривать с вами, впрочем, он так плох, что не может разговаривать. Как ни старался Хонда сдержать злость, она прорывалась. Простите, друг Рой. Вы не совсем ясно представляете себе, что у Эрвина термин «может» отличен от термина «хочет». Мы уже привыкли считаться с этой его особенностью, а вам еще с ней знакомиться. И вряд ли она вас порадует, особенно если Эрвин пожелает поиздеваться над вашими мыслями. — Михаил, не стоит, — дипломатично сказал директор энергозавода, а Стаковский снова беззвучно засмеялся. — Я постараюсь не высказывать мыслей, способных дать повод для издевательства. Холодно отпарировал Рой. «Буду рад, если вам это удастся», — буркнул Хонда и снова заговорил о том, как пытались спасти Карла, какие разрушения вызвал пожар и почему лабораторию твердого конденсирования энергии быстро не восстановить. В катастрофе погибли все рабочие журналы, все записи обсуждений, словом, весь набор пленок. Они были сложены в сейфе вот здесь, возле конденсаторной печи. Хонда нервно водил рукой по стене, усеянной пятнами ожогов. Когда я ворвался в лабораторию, сейф пылал костром на ветру, но мы все, вы понимаете, пытались спасти Карла. И Эрвина, естественно, он рвал на себе пылающую одежду. В общем, когда обратились к сейфу, было поздно. Архив лаборатории погиб. Вряд ли его можно восстановить, даже если Эрвин возвратится в сознание и захочет это сделать. Остатки сейфа вынесены, вообще в лаборатории мало что уцелело. А это что? Рой показал на шкаф в противоположном углу. Это холодильник нашей особой конструкции. На Меркурии они совмещены с кондиционерами. Некоторые хранят в них разные вещи, даже одежду. Холод здесь самая ценимая вещь. Рой раскрыл холодильник. На нижних полках лежали детали скафандра, над ними лабораторные инструменты, выше съестные припасы. На самой верхней полке покоилась электрическая бритва. Рой повертел ее, но оледенелый корпус обжигал пальцы. Рой положил бритву на место. «Имущество Эрвина», — сказал Хонда. Одно из его чудачеств. Он брился, надевая теплые перчатки. Теплые перчатки на солнечной стороне Меркурия. Он говорил, что только ледяной металл приятен его щекам. Рой отвернулся от холодильника. В лаборатории чисто прибранное, все носило следы недавней катастрофы, но осматривать было нечего. Да и не затем он сюда приехал, чтобы разыгрывать детектива. «Так что успел вам сказать умиравший Карл Ванин, друг Михаил?» «Ну что он мог сказать?» Что Эрвин включил генератор раньше времени. Вот, собственно, и все. Он быстро потерял сознание, а Эрвин молчит. У него обожжены губы, руки плохо двигаются. Вряд ли он скоро заговорит. «Пойдемте отсюда», — сказал Рой. «Единственное, что меня по-настоящему интересует, сможет ли завод выполнить наш заказ на батареи твердых конденсаторов энергии?» «Надежды нет, во всяком случае, в текущем году», — повторил Хонда. «Лаборатория твердой конденсации разрушена, вы это видите. Возможно, где-нибудь другая лаборатория...» Рой усмехнулся. Иначе говоря, в собственной неспособности выполнить обещанное вы уверены. А что до остального человечества, то гарантировать его неспособность отказываетесь. Я правильно вас понял, друг Михаил? Совершенно правильно, с вызовом отозвался Хонда. Теперь он сам явно хотел поставить Роя на место. Рой первым вышел из лаборатории.